В результате мой машинописный текст смахивал на протоколы судебных заседаний. Рукописи выходили слепыми, и когда издатель, отказываясь принимать их в таком спрессованном виде, я, естественно, обвинял во всем мадам Ван Дром, которая, ко всему прочему, позволяла себе править мои каламбуры. Твоя секретарша, уроженка Северной Франции, оказавшись волею судеб в наших солнечных краях, продолжала носить черное платье с кружевным воротничком, была педантична, щепетильна, безгранично предана тебе и вела двойную жизнь. Сидя в наушниках перед моим магнитофоном, она частенько забывала о ждущих в приемной клиентах. Иногда я подглядывал за госпожой Ван Дром и видел, как она улыбается, одобрительно кивает или возмущенно поджимает губы, вслушиваясь в мой голос. Она была моим первым читателем. Ты узнал о нашем тайном сотрудничестве только через 3 года. Из гордости и осторожности я тайком от тебя посылал романы издателям и все ждал, когда придет, наконец, положительный ответ, чтобы сделать тебе приятный сюрприз, осуществив мечту твоей жизни. Однажды ты случайно вскрыл конверт из издательства «Галимар», они не удосужились написать на нем имя адресата, и обнаружил мою рукопись. Удивление. Да это же Дидье написал. Тут же сменилось недоумение. И на моей машинке. Я 100 раз видел, как ты разыгрывал эту сцену перед друзьями. Ты был таким замечательным артистом, что я так и не понял. Искренне ты изумился, вскрыв конверт, или с самого начала втихаря одобрял поведение твоей секретарши? Клянусь, я вас не выдала. Он ни о чем не догадывался, — уверяла меня достойнейшая мадам Ван Дром. Как бы там ни было, с того дня ее левак по перепечатке моих детских триллеров все-таки подпортил ваши отношения. Ты терпеть не мог проволочек в работе, и то и дело выскакивал из кабинета со стопкой документов, чтобы поторопить ее. «Мадам Ван Дром, срочно перепечатайте заключение по делу Борелли». «Минутку, мэтр, я заканчиваю главу Дидье». «За всю жизнь ты проиграл всего несколько процессов, и в одном из поражений был косвенно виноват я. Заключение передали в суд слишком поздно». «Что поделаешь», — сказала твоя секретарша в тщетной попытке оправдать меня. «Там такой напряженный сюжет, я не могла оторваться». «В результате на мое 15-летие ты подарил мне пишущую машинку. Намек был ясен. Пора становиться самостоятельным. Но вынужденный простой в благотворительной работе незамедлительно сказался на настроении мадам Ван Дром. Постная физиономия твоей секретарши, в конце концов, надоела тебе. Ладно, следующий опус отдай печатать ей», — сдался ты. «Что поделаешь, мэтр?» — вздыхала она с видом философской покорности судьбе. «Читая Дидье, забываешь обо всем на свете. И потом, это так забавно». «Я совершенно уверен, что мадам Ван Дром — единственная женщина, которой ты меня ревновал. Вы были ровесниками, но она тебя пережила и в свои 90 с гаком остается моим самым старым другом, последним свидетелем того, как все начиналось, не считая мамы. Только мама никогда не была моей поклонницей. Для твоей же пользы», — говорила она, и, наверное, была права. «Когда у меня выходит новая книга, я составляю список бесплатной рассылки, первый экземпляр всегда получает мадам Ван Дром. Ее дочь и зять, один из организаторов книжного фестиваля в Ницце, уверяет, что старушка держится только благодаря мне, живет от романа до романа и ждет появления нового, не без основания считая, что каким-то образом все еще помогает мне в работе». Получая книгу, она всякий раз откликалась, но по этическим соображениям адресовала письма тебе. «Дорогой мэтр, спасибо за книгу, которую Дидье так любезно подписал мне. Теперь она пишет моей матери». Но вернемся к нашему дому. Здесь зарождались и воплощались мои замыслы. Здесь я вычитывал верстку, исправлял опечатки и убирал самовольную правку в Андромше. Здесь же, в этом шумном, полном людей доме, на чердаке кабинете и, по совместительству спальне, я познавал одиночество, истинное, неподдельное. Здесь я учился отгораживаться от других, хотя, по собственному определению, был сводным сыном и 11 месяцев в году жил один в собственной комнате. Этот дом был наполнен смехом и буйством, которые я пытался заглушать берушами, а иногда подключался сам, чтобы направить энергию племянников в нужное русло, а потом обрести за это немного покоя. Не в силах заткнуть моих племянников и племянниц, я писал для них сценарии. Ты снимал нас на камеру, но так хохотал, что качество получалось неважнецкое. Обрядившись в твои костюмы, закатав штанины и подвернув рукава, мы изображали кровожадных мафиози, сражающихся за любовь прекрасной Аделины, твоей старшей внучки, которой я доверял все женские роли, злобную старуху, повязанную авоськой вместо платка, силиконовую женщину-вамп. Грудастость достигалась с помощью двух рулонов туалетной бумаги. В этом доме я постоянно мигрировал из одного лагеря в другой. То резвился с малышней, то принимал участие в играх взрослых, когда они впадали в детство. В этом доме еще живут, приплетаясь с эхом наших детских баталий, отзвуки безумств, в которые ты вовлекал Клод, Ери, Франсуа и обеих Катрин, разыгрывая пародии на политические дебаты, рекламные ролики и разных певцов, и устраивая грандиозные вечеринки с пасхальными яйцами.